Глава 25. «Что это?» — спросил Ичиро, быстро осмотрев карту. «На счастье не слишком похоже». «Ты прав и не прав одновременно», — задумчиво сказал я. «Это сдвоенные острова, Часи и Гаге вместе, и области рядом с ними. Я узнаю их по карте Империи, которую видел в библиотеке Академии. Интересно, откуда у Хэй информация о том, что происходит на соседнем острове, где не ступала нога человека уже 1010 лет? А мне больше интересно, что вот это такое? Похоже на отдельный город, прямо на острове. Но я точно знаю, что там ничего такого нет». «Не было. Это как раз та запруда, о которой говорил помощник Хай-Хи. А учитывая, что дома здесь расположены прямо под водой, жить в них собираются совсем не рыбаки. Похоже, клан Хэй помогает нагам закрепиться на острове», — сказал я, водя пальцем по карте, нарисованной прямо на стене. 3, 5, 7. 7 сотен домов. Судя по масштабу, запруда будет размером с половину тайного дворца, а значит, и жить там будут от 10 до 50 тысяч русалок». 50 тысяч? — поперхнулся Ичиро. «Ты уверен? Это же очень много». «Очень», — согласно кивнул я. «Но самое плохое — это не их количество, а сила. Помнишь пастуха рыб, что одним взмахом пробил борт лодки? Я его руку даже не успел заметить. Они могут оказаться сильнее всей армии Часи вместе взятой. А тут еще армия обезьян, наседающая с ГГ. Такими темпами единственным безопасным местом станет тайный дворец». «Этого нельзя допустить», — твердо сказал Ичиро. «Мы должны доложить обо всем главам кланов». «Согласен, осталась самая малость», — усмехнулся я, пытаясь соскрести картину со стены. «Эту фреску мы можем только испортить, а нам нужны железные доказательства. Есть, конечно, один человек, который поверит почти на слово, но если из 5 глав старших семей 3 будут против дальнейшего расследования, ничего не добьемся». «Говори, что искать, нельзя бездействовать», — уверенно сказал младший наследник Пинг. «Бухгалтерские книги с цифрами, наброски карт. Все, что мы можем унести», — сказал я, начиная ворошить гору свитков на столе Хэй-Хи. «Сваливай все, что посчитаешь полезным, в одну кучу. Потом выберем лучшее, что сможем унести. Есть у меня идея, как можно сильно затруднить работу их клана. Но в первую очередь нужно собрать все важное». Ичиро кивнул и начал с неистовым воодушевлением разгребать завалы. «Первым, что я сделал, было, конечно же, копирование информации для Гуйшена. И себя, благо на гигантской карте Хэй было множество интересных мест. Даже на Часе отмечено несколько скрытых руин, гнездовье монстров и черных рынков. Гаге же до сего дня представлял для меня одно сплошное белое пятно, окруженное стеной. Благодаря подробному описанию объектов сумел обновить информацию в интерфейсе. Город проклятых, обезумевших после черной чумы людей и животных, в центре которого возвышался шпиль или обелиск, столица царства обезьян, расположившаяся в джунглях на южной половине острова. Контролируемая ими территория, занимающая чуть ли не большую область, чем весь Часи. Поселение Наг, окружившие оба острова и прерываемые только метками в виде черепов. Логово легендарных монстров, с которыми не смогли справиться даже русалки. Позже, если оно у нас будет, я подробно изучу каждый миллиметр карты, сохраненной в интерфейсе. Но уже сейчас стало понятно, что выбраться с острова будет совсем не так просто, как я планировал. Мне-то казалось, что вокруг Часи только дикие монстры. Развейся спокойно, отстройся, развей технологии и получи достаточно солдат и власти, все будет в твоих руках. А оказалось, все далеко не так просто и солнечно. Даже для того, чтобы просто выжить, придется приложить массу усилий. Вопрос со вступлением в клан становился все актуальнее. За 10 минут мы собрали целую кучу бумаг, которые могли иметь отношение к предательству. Из записок и писем, которые быстро просматривал и продолжал копировать в текстовом виде, мне стало понятно, что решение о сотрудничестве с русалами было принято не Хэй-Хи и даже не его дедом, а кем-то, скрывающимся гораздо глубже в истории острова. Это, конечно, нисколько не уменьшало вину текущего главы клана, но у него, похоже, просто не осталось выбора. «Все», — мрачно заявил Ичиро, глядя на гигантскую гору свитков. «Остальное нам бесполезно. Карты, сводки, бухгалтерские записи — все здесь». «Хорошо. Я сейчас осмотрю все найденное, выберу максимально полезное. А ты в это время складывай остальное рядом с картой. И пододвинь стол к стене. Он деревянный, тоже может пригодиться. Еще можно шкаф уронить. Не спрашивай, просто делай, быстрее будет», — сказал, приступая к копированию информации. Свитки избавлял от красивой упаковки и, закатав одежду, оборачивал их вокруг пояса, чтобы потом спрятать под платьем. С книгами было сложнее. Тут действительно была куча полезной информации самого разного толка. Но именно доказательствами могли служить только платежи строителям, охранникам, наемникам, контрабандистам. Оказывается, и такие были. Но главное, за прошедшие полгода, судя по записям, клан Хэй собрал собственную армию, не уступающую по силам объединенным войскам Пинг и Фэнг. Деньги могли творить чудеса. Брошенные, выгнанные из кланов, забытые и просто на всю голову отмороженные люди получали кров, еду и вооружение. Если бы Хэй не собирались пойти против всего остального города, их можно было бы назвать благодетелями. «Все. Это максимум, что я смогу унести на себе. Теперь твоя очередь», — сказал я Ичиро. «Вот эти свитки наматывай в первую очередь, и поторапливайся, к нам уже идут». «В смысле идут?» — ошарашенно проговорил подельник. «Мы же тут заперты. Это центральное помещение. Стены толстые, нам отсюда не выбраться». «Не беспокойся, ты нам обеспечишь отличный путь отхода. Осталось лишь немного подготовиться и надеяться, что все получится», — усмехнулся, срывая со стены лампу с рыбьим жиром. «Конечно, последнее дело — поджигать собственное убежище. Но у меня сохранились некоторые воспоминания о замечательном виде деятельности под названием диверсия». Обильно полив стены, пол и стол со шкафом маслом, оторвал несколько лоскутов ткани и, смочив их в воде, протянул один Ичиро, показав, что через них нужно дышать. Мы забились в самый дальний угол, подперли дверь и подожгли сухую бумагу, которая, мгновенно вспыхнув, дала целый шар пламени. Едкий дым и огонь за секунды скрыли карту. Документы весело потрескивали, и комната быстро начала наполняться чернотой. Стражи сообразили, что появились какие-то проблемы примерно через минуту. Благодаря зрению Ци я видел, как они засуетились. Они звали госпожу Лин, которой я притворился. Били в дверь, пытаясь прорваться. А когда у них наконец получилось, клубы дыма вырвались наружу вместе с бушующими языками пламени, мгновенно перекинувшимися на бумажные боковые перегородки. В разразившемся хаосе между мечущихся стражников и слуг нам удалось выскользнуть из центральной комнаты и даже разминуться с вернувшимся Хэйхи, разъяренным до предела. Этот пульсирующий комок силы проблематично с чем-то перепутать. Он просвечивал через несколько стен, и мне лишь оставалось надеяться, что он не сможет вычленить меня среди остальных энергетических медуз, мечущихся по клановому дворцу. Выбравшись наружу, нам пришлось на несколько минут затаиться. Уж слишком много любопытных и стражи вокруг. Однако, когда вспыхнула крыша, стало не до нас абсолютно всем. Вереницы и слуг, стражи и всех обитателей кланового дома таскали воду для тушения пожара. Я лишь надеялся, что в этом пожарище никто не пострадает. Но сейчас стоило позаботиться о себе, что и сделали, перебираясь тенями к стене, на которой не осталось стражей. «Вон он!» — раздался позади громогласный голос Хэйхи. «В платье моей дочери! Лучники, целься!» «Бегом!» — крикнул я, подталкивая вперед Ичиро. «Разделимся! Доставь бумаги отцу!» «Нет уж, меня они не убьют, а тебя запросто! Бежим вместе!» — крикнул парень, пропуская меня чуть вперед. «Не стреляйте! Здесь наследник главного рода!» «Огонь! Плевать, кто там!» — взревел Хэйхи. «Они сожгли наш дом! Мы разрушим их город!» «Твою мать!» Я едва успел активировать призрака, как несколько стрел ударили мне в спину. Будь она голой, мне тут же пришел бы конец. Но, к счастью, я так плотно набил платье книгами, что они послужили достойной защитой. А по сравнению с утяжелителями почти ничего не весили. Маневрируя и отвлекая внимание, мы добрались до стены. Ичиро активировал оба своих ускорения и буквально взлетел на кромку. Я со всех сил подпрыгнул, вытянув руку, и товарищ выдернул меня наверх в одно движение. В следующее мгновение мы уже оказались с другой стороны, но ворота уже открывались, и по нашу душу мчались настоящие герои. Те, от кого не уйти и не спрятаться. Мы всего лишь адепты, да еще и безоружные. Никаких шансов сбежать, даже самых призрачных, у нас не было. Но скинув бесполезную маскировку, особенно мешающие сандали, я продолжил бежать, насколько это возможно, ведь чем дальше мы от дома Хэй, тем больше шанс. «Сюда!» — крикнул Бэй, раскручивая два своих абордажных меча. «Эй, придурки! Чего это вы за детишками гонитесь?» «С дороги, чужак!» — рявкнул один из преследователей. Я не заметил движения, но в следующую секунду несколько метательных звезд упали на каменную мостовую, отбитые орком. «Бегите дальше, я их задержу!» — усмехнулся моряк. «Посмотрим, чего стоят ваши хваленные герои!» Он сшибся с преследователями, и я успел заметить боковым зрением сноп искр от скрестившегося оружия, будто столкнулись два урагана. И на стороне Бэя находилось преимущество. Его техника была для Часи в новинку. Несколько секунд мне даже казалось, что он сможет победить. Но затем рядом с ним промелькнула черная тень, и адмирал упал. «Бегом! Не останавливаться!» — крикнул я, затылком чувствуя приближение смерти. Ичиро был быстр, его двойное ускорение и усиленные тренировки давали о себе знать. Сейчас оставался шанс, что он успеет достигнуть территории Академии. Сможет вырваться из лап погони и расскажет обо всем произошедшем главам кланов. Свитков на нем должно было хватить на доказательства. «Стоять!» Вместе с приказом Хэйхи по мне ударила волна ментальной силы. Приказ высшего сорта. И Ичиро упал. Глава клана рыбаков приземлился прямо перед ним, занесенным для удара гарпуном. «Сколь не бегала бы крыса, к ней все равно приходит смерть!» «Хватит! Он здесь ни при чем!» — крикнул я, пытаясь перебороть технику контроля разума. Она поглощала мой мозг, полностью порабощала тело. Проникала даже в верхний дантянь. Вот только там было уже занято. Черные щупальца столкнулись с мраком контроля и покрылись шипами. Сознание окончательно помутилось. И контроль спал. «Хватит!»